What are you looking at? Are they? Well, you were obviously on at one point because your picture showed up and you were in the chat with that name. Фильма «Реальная белка 2». Тем временем канадский премьер-министр Джастин Трюдо призвал канадцев оставаться сильными. Не ошибись, Америка. Если вы не отдадите вашего президента, начнется война, какой вы еще никогда не видели. Канадцы встанут в едином порыве. Всех канадцев вы за границей здесь поддержать свою страну. Американский президент ответит за свои преступления. Только Канада может его остановить.